Глава 10. Раскрытие любви внутри себя. Самые большие страхи. Любите и ближних своих, как самих себя, но прежде станьте теми, кто любит самого себя, справедливо призывал нас Ницше. Любовь человека с ресентиментом к другим людям всегда будет только пародией на подлинную любовь, поскольку в основании своем она содержит боль. Такой человек всегда будет стремиться использовать других для того, чтобы хоть на миг ощутить искру любви в себе, почувствовать себя в порядке и достаточно хорошим, чтобы жить. А значит, его любовь к другим изначально будет корыстна и обусловлена. У нас на слуху фрагмент послания Коринфянам, где апостол Павел перечисляет признаки любви. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Но гораздо поразительнее следующие строки, ибо там мы видим призыв к взрослению и соединению расколотости в целое. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Для того, чтобы стать тем, кто способен бескорыстно и безусловно любить других, а главное – любить себя, быть самому себе источником любви и жизненной силы, каждому человеку необходимо полностью заменить в себе боль на любовь, оставить младенческое и повзрослеть. И если работа с убеждениями позволяет быстро приумножить любовь в собственной жизни, то самые радикальные изменения самоощущения и модели поведения в кратчайший срок дает проработка базовых страхов. Базовые страхи – это самые глубинные убеждения человека о самом себе, которые формируются, как показывает бессознательное, первые месяцы жизни, а иногда и внутриутробно. Они зовутся страхами, поскольку столкновение с ними лицом к лицу вызывает у человека максимальный страх, состояние отчаяния и быструю потерю жизненной энергии. Глубинные негативные убеждения, стоящие за базовыми страхами, формируют ключевой столб экзистенциальной позиции «я не в порядке» и создают все, без исключения все, проблемы в последующей жизни человека. Это происходит по цепочке. Некое входящее событие активирует базовый страх, вывод человека о самом себе. Базовый страх вызывает резкий отток энергии. Лишившись энергии, человек оказывается не в состоянии справляться с задачами, которые ставят перед ним события. Проблема усугубляется и обрастает последствиями, которые могут уже повторно активировать базовые страхи. Активация сразу нескольких базовых страхов способна и вовсе повергнуть человека в состояние беспомощности, парализовать его волю, сломать психологически. Но гораздо чаще наш современник живет в апотропии, страхе, растянутом во времени. В этом случае базовые страхи принимают вид прокрастинации или синдрома отложенной жизни, когда индивид не начинает действовать и отказывается двигаться к своим целям только ради того, чтобы гарантированно обезопасить себя от обстоятельств, где он может столкнуться лицом к лицу с каким-либо из своих базовых страхов. Формулировок базовых страхов существует 12. Каждый из них – это предельный ответ на вопрос, с каким самым страшным пониманием о себе я могу столкнуться в этой жизни. Звучат они так. Первое. Со мной что-то не в порядке. Второе. Я ничтожество. Третье. Я ни на что не годен. Четвертое. Я неадекватен. 5. Я не существую. 6. Я одинок. 7. Я не самодостаточен. 8. Я беспомощен. 9. Меня никто не любит. 10. Я сумасшедший. 11. Я не чувствую поддержки и защиты. 12. Я не контролирую себя. Вы можете прямо сейчас, слушая этот список, отметить, какие формулировки у вас откликаются в теле, любым кинестетическим ощущением или будто бы внутренним голосом, говорящим «Да, это правда, это про меня», откликнувшиеся фразы и будут теми базовыми страхами, которые у вас уже актуализированы. На практике я пришла к выводу, что первый в списке базовый страх «Со мной что-то не в порядке» как бы обобщает другие. Все остальные формулировки, по сути, уточняют, как именно я не в порядке, и помогают человеку выйти на свои базовые страхи. С большой долей вероятности так и выглядит хронология формирования неудачной экзистенциальной позиции. Вначале младенец или эмбрион понимает, что с ним что-то не в порядке, а уже затем объясняет себе, как именно. По опыту работы с людьми я могу предположить, что каждый человек – носитель всех 12 базовых страхов, но какие-то из них, обычно 2-3, могут быть остро актуальными, а остальные дремлют в фоновом режиме и ждут своего часа актуализироваться. Поэтому в терапии, как правило, вначале на отработку выходит какой-либо один, наиболее остро проявленный у клиента базовый страх, а затем, когда уже убрана его критическая масса, проявляется следующий. Пример из практики. Мы работали с молодой девушкой, которая обратилась с проблемой полного упадка энергии и объясняла его выгоранием от своего дела. По ее словам, еще недавно все было прекрасно. Она переехала в другой город, успешно запустила бизнес на новом месте. Как вдруг, полное бессилие без каких-либо оснований. Начав работать с образами в бессознательном, мы сразу вышли на подлинную причину, которую сама героиня даже не брала в расчет. Недавнее расставание с молодым человеком активировало у нее базовый страх «я ничтожество», и тот моментально обесточил ее до состояния «хочу только лежать». С этим страхом мы работали в первую встречу. На вторую сессию героиня пришла с неявным результатом, вроде чуть полегче, но не сильно. Бессознательное снова отправило нас к теме отношений с противоположным полом, но на этот раз вылез базовый страх «я ни на что не годен», и мы работали с ним. На третьей встрече моя клиентка сообщила, что энергия к ней вернулась и чувствует она себя прекрасно, поэтому мы работали уже не с проблемами, а с ее долгосрочными целями в будущем. Другой пример. Провели одну сессию с клиенткой и в процессе убирали базовый страх «я ничтожество». Через пару месяцев она прислала мне сообщение. «Вера, здравствуйте. Была у вас на сессии в октябре и понимаю, что нужно продолжить. Состояние, честно говоря, отвратительное. Словно потерялась по жизни. После того, как убрали базовый страх «я ничтожество», я месяца полтора ходила в каком-то удивительном состоянии. Для меня везде была красота. А вот с середины ноября накрыло. Я не испытываю радости и удовлетворения, хотя базово во внешней картинке все хорошо. Но внутри понимаю, что что-то не так. Блок в тягость, идей нет. Радости то, что я делаю, не приносит. Единственное, чего хочется, максимально отстраниться от работы. Возможно, это просто выгорание, но мне это состояние совсем не нравится. Деньги тоже проседают. Я не считаю, что зарабатываю достаточно». В сообщении самая важная строчка вот эта. «После того, как убрали базовый страх «я ничтожество», я месяца полтора ходила в каком-то удивительном состоянии. Для меня везде была красота». Потому что именно так и выглядит закономерный результат устранения базовых страхов. Жизнь превращается в блаженство. Но почему произошел откат? Я предложила клиентке созвониться на 15 минут, чтобы понять причину. Спросила, с чем она сама связывает накатившее негативное состояние? Были ли какие-то из ряда вон выходящие события в тот момент, когда оно включилось? Оказалось, упадок начался после проблем с клиентами. Героиня погрузилась в состояние другого базового страха «я ни на что не годен». Мы продолжили работу. Энергия и радость жизни вернулись уже после первой сессии. Провели еще две встречи, где работали с разными задачами. Зависимостью от алкоголя, страхами за жизнь близких, попустительством в отношении собственного здоровья и так далее. После второй встречи я получила новый отзыв. «Вера, здравствуйте. Понаблюдала за собой эти полторы недели и вот что заметила. Первое. Алкоголя не хочется вообще. Если мне предлагают, я отказываюсь, не задумываясь, потому что не понимаю, зачем. И все это произошло моментально, без внутренних торгов. Вместе с этим ушла тяга к кофе. Он перестал мне нравиться, какой-то горький на вкус. Даже в любимой кофейне теперь беру только чай. Второе. Поменялось отношение к делам. Если раньше я просыпалась с мыслями: «Черт, сегодня опять на работу, надо еще за учебу сесть, сколько дел, как же не хочется вставать», то теперь я просыпаюсь с мыслями: «Боже, как много всего надо сделать, как классно, столько всего интересного, это ж я живой человек получается». Теперь жалуюсь мужу, что мне мало времени в сутках, и зачем вообще придумали этот ваш сон, я не хочу ложиться спать. Интерес и красота жизни сильно выросли за это время. Спасибо вам». На третьей сессии мы поработали всего час, после чего героиня призналась, что у нее закончились проблемы. Так и выглядит, повторюсь, закономерный результат от качественной зачистки базовых страхов. Убирая их, мы убираем самый корень зла, ядро любой проблемы. И получаем не только позитивный результат в той сфере, с которой работали, но и значительные улучшения в смежных сферах жизни. Самые сильные мотивации. Базовые страхи – самая плодородная почва для ресентимента. Очень иронично, что сословием, нагляднее всего представляющим на Руси мораль ресентимента, стала чернь – народ, лишенный высоких интересов. Иронично и то, что бессознательное показывает образы базовых страхов чаще всего как объекты черного цвета, буквально как жирный чернозем для морали рабов. Основа ресентимента – ложь. Базовые страхи – первая ложь, что заражает человека. И хотя каждый живущий заслуживает жизни уже по факту своего появления на свет, и все блага этого мира уже оплатил испытанием рождения, базовые страхи будут всегда внушать ему, что он должен оставаться маленьким и слабым, должен вести паразитарный образ жизни на ресурсах других, бессильно завидовать тем, кто сильнее, и вынашивать планы мести. В логике бессознательного «я не в порядке» означает «я недостоин любви», ключевого ресурса, необходимого для жизни. Если я недостоин любви, я не могу иметь любовь внутри себя и быть самодостаточным, а значит, буду обречен всю жизнь искать источники любви вовне и быть от них зависимым. Для эмбриона или младенца принятие убеждения «я недостоин любви» равносильно угрозе его жизни, поскольку без любви он не выживет. Отсюда и то ощущение ужаса, которое создает человеку активированный базовый страх. На своем образном языке бессознательное всегда показывает чистого от убеждений младенца или эмбриона сияющим, с солнцем любви внутри. Импринт убеждения «я не в порядке» выглядит как некая чернота, которая попадает в тело младенца, постепенно уменьшает его свет и гасит его солнце. Со временем чернота прогрессирует, и бывшее солнце превращается в черную дыру, поглощающую любой свет извне. В отдельных случаях, если импринт сопровождается травматическим опытом, масса черноты может быть настолько велика, что солнце гасится мгновенно, и жизнь младенца резко делится на белое до и черное после. Для младенца жизнь без любви невозможна, поэтому он предпринимает компенсаторное решение, которое становится его базовой мотивацией на всю последующую жизнь. «Если я не в порядке», — решает младенец, — «я должен быть в порядке, а значит, я буду жить так, чтобы доказать всем и себе, что я в порядке». Формулировки компенсаторных базовых мотиваций звучат так. Первое. Со мной что-то не в порядке, а значит, я должен быть совершенством. Второе. Я ничтожество, а значит, я должен доказать свою значимость. Третье. Я ни на что не годен, а значит, я должен всего добиться. Четвертое. Я неадекватен, а значит, я должен доказать свою адекватность. Пятое. Я не существую, а значит, я должен доказать, что я существую. Шестое. Я одинок, а значит, я должен налаживать контакты. Седьмое. Я не самодостаточен, а значит, я должен ощущать себя самодостаточным. Восьмое. Я беспомощен, а значит, я должен доказать свое могущество. Девятое. Меня никто не любит, а значит, меня должны любить. Десятое. Я сумасшедший, а значит, я должен быть разумным и здоровым. Одиннадцатое. Я не чувствую поддержки и защиты, а значит, я должен создавать поддержку и защиту. Двенадцатое. Я не контролирую себя, а значит, я должен контролировать других, чтобы убедиться, что я контролирую себя. Вы можете прямо сейчас, слушая этот список, отметить, какие формулировки базовых мотиваций у вас откликаются в теле, и таким образом тоже выйти на актуальный для вас базовый страх. Базовый страх и базовая мотивация создают первый и самый глубинный раскол первородной психической целостности человека на ложную сущность, ложное представление о себе и ложную самость, идеальную личность, которую индивид будет пытаться создать, чтобы нивелировать ложную сущность. Так рождаются самые глубинные качели, которые в дальнейшем будут сопровождать человека всю жизнь. Качели между глобальным состоянием побуждения и глобальным состоянием сопротивления. Между влечением к жизни и влечением к смерти. Между либидо и мартидо. Доктор философии и психотерапевт Стефан Валинский так описывает возникновение и взаимоотношения ложной сущности и ложной самости. Ложная сущность – это ложная причина или ложный вывод, сделанный ребенком в попытках объяснить разрыв с матерью. Таким образом, ложная сущность подсовывает ребенку ложную причину. Когда он поверит в эту причину, его ум создает решение в виде ложной самости. Эта травма отделения от матери называется нарциссической раной. Вывод ложной сущности основан на ложной посылке и поэтому тоже ложен. Именно вследствие этого ложного вывода возникает ложная самость. Она стремится скрыть, преодолеть, трансформировать, исцелить, вытеснить, изменить, одним словом, победить ложную сущность. Сформировавшись, этот конгломерат, ложная сущность, ложная самость, отмечает своим клеймом ваш психоэмоциональный склад, ваши отношения и даже ваш духовный путь. Момент формирования ложной сущности и ложной самости обыкновенно связывают с разрывом между младенцем и матерью, когда в возрасте от 5 до 12 месяцев младенец осознает, что он и мать не являются единым организмом. Вполне справедливо, что младенец переживает факт разрыва очень болезненно и делает вывод: «Если мой Бог, мать, меня бросил, значит, я не в порядке». Но бессознательное с удивительной точностью показывает момент принятия решения «я не в порядке». И на практике мы зачастую видим его гораздо раньше возраста разрыва с матерью, а иногда еще внутриутробно. Причем довольно-таки наглядна связь между принятием неудачного решения о себе и состоянием матери, либо отношением родителей к ребенку. В точке принятия решения ребенок, как показывает бессознательное, улавливает негативное отношение родителей к нему, напряженность в отношениях между родителями или их страхи о будущем, связанном с появлением ребенка, и трактует это во вред себе, считая себя причиной их неурядиц. Но подлинная причина – это базовые страхи самих родителей. Так происходит своего рода передача экзистенциальной позиции по наследству. У родителей может возникнуть соблазн начать винить себя, но не спешите делать это. Неблагополучная экзистенциальная позиция есть в бессознательном у каждого первого человека. По крайней мере, носители благополучной позиции за мою практику мне не встречались. Это побуждает смотреть на убеждение «я не в порядке», как на своего рода входной билет в жизнь, дресс-код, без которого не пустят на бал и не примут в игру в нашем материальном мире. В работе с людьми у меня бывали очень наглядные случаи, когда на вопрос «почему ты не хочешь расставаться с базовыми негативными убеждениями о себе?» идентичности клиентов отвечали «здесь, на Земле, все так живут. Если я буду жить иначе, меня отвергнут». Поэтому вместо того, чтобы пытаться предотвратить заражение ребенка базовыми страхами, гораздо конструктивнее будет научиться их убирать и передать этот навык своим детям. Чешско-американский психиатр Станислав Гроф, развивая взгляды ученика Фрейда Отто Ранка на феномен родовой травмы, обнаружил первоисточник огромного запаса психической энергии. Так как процесс рождения ребенка сопровождается угрозой жизни, болью, физическим и эмоциональным стрессом, считал он, возникает большой запас перинатальной энергии, который в дальнейшем в различных условиях может проявляться либо как злокачественная апатия или агрессия, либо как источник питания для высших устремлений. Это чрезвычайно похоже на то, как проявляются в жизни человека качели ложной сущности и ложной самости, когда их переключение то ввергает человека в состояние злокачественной апатии и агрессии, то поднимает из пепла в очередной судорожной попытке реализовать собственные высшие устремления. Базовая мотивация действительно может создавать большой всплеск энергии, прилив сил и подъем энтузиазма. Но она требует от человека сбежать от базового страха. Это всегда мотивация от. Страховая мотивация далеко не самая приятная. Она создает невротическую силу побуждения, на топливе которой многие люди действительно достигают больших успехов, однако так и не обретают счастья, поскольку никакие внешние успехи не заглушают базового страха. Каждый успех приносит лишь кратковременное облегчение, но ему на смену быстро приходит толерантность. Человеку кажется мало, недостаточно, нужно больше, дальше, выше, сильнее, чтобы уж точно доказать всем и себе, что я в порядке и достоин жизни и любви. Базовая мотивация всегда носит приступообразный характер, ее приливы недолговременны, до первого неуспеха. Любой провал, любая неудача, даже пустяковая, сразу отбрасывает человека на другую сторону качелей, фазу пассивности, в бездну отчаяния, сталкивая его вновь лицом к лицу с ложной правдой о себе, давая понять, что от себя не убежишь. На таких чрезвычайно болезненных качелях индивид обречен качаться всю свою жизнь, пока специально не приложит усилия к тому, чтобы утилизировать боль базовых страхов и стоящие за ними ложные убеждения. Поэтому, каким бы соблазнительным ни казалось вам состояние, которое создает ложная самость и ее невротическая мотивация, стоит помнить, что это всего лишь вторая сторона медали, компенсаторная крайность базового страха. Вспомните ситуации, когда вы действовали из желания кому-либо что-либо доказать, и ответьте себе честно на вопрос, были ли вы счастливы, когда шли на поводу у такой мотивации. Ложная сущность и ложная самость только имитируют правду жизни. На деле же они всего лишь создают две взаимоисключающие и противоборствующие стратегии выживания после того, как человек был заражен ложной информацией, что сделало для него настоящую жизнь невозможной. Первая стратегия – смириться с информацией и подчинить ей свою жизнь, став паразитом и иждивенцем. Пассивная стратегия ложной сущности. Вторая стратегия – бороться с информацией в надежде преодолеть ее. Активная стратегия ложной самости. Ни та, ни другая стратегия не работают и не дают человеку представления о настоящей жизни. Обе они обречены вечно сменять друг друга, заставляя человека то воспарять в энтузиазме и надежде, то падать в бездну отчаяния, в то время как золотая середина остается где-то между. На базе конфликта ложной сущности и ложной самости в дальнейшем будет строиться весь карточный домик неудачной системы убеждений, в которой возникнет масса порочных замкнутых кругов, призванных подпитывать рессентимент. Например, Я не буду отказываться от идеи «я ничтожество», потому что она дает мне благовидный предлог не начинать действовать, а действовать я не хочу, чтобы не потерпеть неудачу и не столкнуться лицом к лицу с тем фактом, что я ничтожество. На основании первого раскола человек продолжает все больше и больше дробиться на пары детско-родительских идентичностей. И к зрелому возрасту его раздробленность обретает такой масштаб, что он часто уже и сам не понимает, кто он и какой он. Отсюда генеральная задача каждого, которую диктует нам бессознательное, и которую мы найдем не только в призывах психологов, но и в любых религиях – вернуть себе первозданную целостность, собрать воедино и соединить все обломки, загадки и роковые случайности – и открыть в самом себе источник любви, энергии, чтобы стать автономным и суверенным, отказаться от психологии жертвы, ресентимента и стратегии паразита. О базовых страхах важно знать то, что они с нами на всю жизнь. Невозможно убрать их полностью, потому что обретение первозданной психической целостности и превращение человека в чистый источник безусловной любви будет равнозначно просветлению. А так как перед большинством людей в этой жизни стоят все-таки вполне земные задачи, то бессознательное попросту не даст вам убрать базовые страхи до конца. Бессознательное – чрезвычайно мудрая структура. Оно руководствуется соображениями вашего блага и не позволит вам перепрыгивать через уровни, то есть заниматься решением духовных задач, когда у вас еще не решены задачи социальные. Вы вполне можете снивелировать базовые страхи до той степени, когда они перестанут мешать вам жить и действовать, и больше не будут создавать вам боль бытия на каждом шагу. Да, быстрый рост или выход на новый уровень жизни может столкнуть вас с новыми вызовами реальности или контекстом, к которому вы еще не адаптированы, и снова вызвать активацию базовых страхов. Но если вы уже знаете, как с ними работать, вы сможете сразу же убирать их и возвращать себя в состояние спокойной уверенности. Миссия и смысл. Для базовых страхов правомерно то же, что и для любых качелей. Две крайности уравновешивают друг друга, и невозможно убрать только одну из них. Чтобы могла появиться золотая середина, обе крайности должны уйти, аннигилироваться. Базовый страх уравновешен базовой мотивацией, а значит, при зачистке страха будет убрана и компенсаторная невротическая мотивация. В результате вы можете обнаружить себя временно в состоянии полной демотивации, в вакууме. Цели, которые прежде воодушевляли вас, могут оказаться навязанными и ненужными. Поэтому, прежде чем зачищать свои базовые страхи, я рекомендую хотя бы вчерне продумать свою жизненную стратегию и прийти к пониманию, хотя бы в общих чертах, своих миссии и смысла жизни. Миссия отвечает на вопрос «Для чего я этому миру?» Смысл отвечает на вопрос «Для чего этот мир мне?» К сожалению, наш недоросль к своим 30, 40, 50 годам не удосуживается задаться вопросами о миссии и смысле жизни, а уж тем более приложить усилия к тому, чтобы этот смысл жизни для себя создать. Именно создать, а не найти, поскольку найденный смысл неизбежно окажется чьим-то чужим. И часто наш незрелый современник вынужден впервые задумываться над смыслом собственной жизни, когда уже клюнул жареный петух полной демотивации. Одна из моих любимых консалтинговых моделей, которая позволит вам поразмыслить над вопросом смысла и наметить план своего движения по жизни, называется «Цикл бытия». Она предлагает ответить на 5 вопросов относительно следующего этапа вашей жизни. На своем новом жизненном этапе. Что вы хотите иметь? Что вы хотите делать? С кем вы хотите общаться? Что вы хотите знать? Кем вы хотите быть? К несчастью, недоросль обычно не мечтает дальше уровня «иметь». Пример. Когда я спрашиваю у своих клиентов, приходящих ко мне в работу с денежными запросами «Для чего вам деньги?», этот вопрос обычно ставит их в тупик. Ответом обычно становится что-нибудь вроде «Чтобы комфортнее жить и много путешествовать». Но мы помним, что для бессознательного комфорт равносилен деградации, поэтому вкладываться в такой смысл бессознательное не станет. Путешествие, как способ иметь впечатление, тоже находится по меркам бессознательного в самом низу цикла бытия, а значит, не является достаточно высоким смыслом, чтобы обосновать им необходимые усилия. На такой запрос бессознательное ответит человеку: «Если бы ты действительно любил путешествовать, ты путешествовал бы и без денег, например, автостопом. Желая путешествовать дорого и с комфортом, ты на деле хочешь быть не хуже других, а это дефицит любви и значимости, который не заполняется ни впечатлениями, ни достижениями, ни деньгами. Стоит начинать мечтать и планировать наоборот, с последнего, самого высокого уровня «быть», как мечтают дети, когда хотят быть космонавтами. Потому что ценности всех нижестоящих уровней цикла бытия приложатся к самому высокому уровню. В этом примере цель, построенная от уровня «быть», могла бы выглядеть так. Если человек хочет стать экологом и предотвращать экологические катастрофы по всему миру, путешествия станут естественным следствием его работы, и под эти миссию и смысл бессознательное будет выделять энергию и даже создавать удачные стечения обстоятельств. Ваш смысл и миссия – не обязательно должны быть мирового масштаба и носить благотворительный или миссионерский характер. Но чем выше по уровню охваченных ценностей они будут, тем легче бессознательное начнет сотрудничать с вами на пути реализации ваших целей. Когда вы вычищаете базовые страхи и убираете у себя всю невротическую мотивацию, альтернатива ей – это взрослая мотивация, основанная на любви. Лишившись навязанных целей, за которыми вы гнались только для того, чтобы кому-то что-то доказать и заполнить дефицит собственной значимости, вы окажетесь лицом к лицу с вопросом: что вы на самом деле любите в этой жизни и в этом мире? Оказавшись в вакууме демотивации, вы можете впервые осознать, что на самом деле вы не любите ничего. Опираясь на практический опыт, я могу утверждать это доподлинно. Современный человек, будучи психологически ребенком, не любит никого и ничего. Во-первых, потому что любовь – это навык взрослых. Во-вторых, потому что обилие негативных убеждений обо всех и обо всем не дает ему возможности любить. Поэтому я очень рекомендую предварить работу с базовыми страхами зачисткой негативных убеждений по технике из предыдущей главы или совмещать два этих направления работы. Если зачистка убеждений проведена хотя бы в первом приближении, вашу жизнь начнет наполнять любовь. Убрав базовые страхи, вы обнаружите, что, оказывается, можете делать в этой жизни то, что по-настоящему любите, общаться с теми, кто вам действительно дорог, стать и быть тем, кем вы всегда мечтали стать. И для этого, оказывается, нет и не было никаких преград, кроме тех, что существовали только в вашей голове, в неудачной системе убеждений. Что до бессознательного, то на вопрос о миссии оно всегда отвечает, что задача каждого человека – светить, то есть открывать в себе любовь и быть для других ориентиром и примером. И абсолютно не важно, каким делом вы при этом занимаетесь, главное – стать и быть источником любви. На вопрос о смысле бессознательное всегда отвечает, что смысл – в саморазвитии. Чем больше вы раскроете любовь и истину внутри себя, тем больше выиграете и вы сами, и люди рядом с вами, и мир вокруг. Техника выявления базовых страхов. Первое, что важно для работы с базовыми страхами, это научиться выявлять их за любыми вашими проблемами и дискомфортными состояниями. Вспомните какую-либо жизненную ситуацию, в которой вы испытывали отчаяние, крах всех надежд, безысходность. Это и есть состояние активированного базового страха или сразу нескольких. Без них ваша жизненная ситуация была бы всего лишь событием. Представьте что-нибудь самое ужасное, что может, на ваш взгляд, гипотетически произойти в вашей жизни. И подумайте о том, что весь ужас происходящему будет придавать только ваше собственное состояние. Не будь базовых страхов, и это воображаемое самое ужасное происшествие было бы для вас всего лишь событием. Как правило, наш современник больше всего боится ситуаций, связанных со смертью, своих близких или собственной. Это обусловлено, с одной стороны, колоссальным культурным давлением. В нашей цивилизации смерть – это по умолчанию трагедия, которая непременно сопровождается горем и скорбью. Но думали ли вы когда-нибудь, что это не обязательно должно быть так? И есть культуры, в которых отношение к смерти иное. Например, в Индии смерть близкого человека обставляют как праздник, ведь для него смерть – это возможность сойти, наконец, с колеса сансары. С другой стороны, страх смерти – это яркий пример того, что именно базовые страхи стоят за любыми нашими проблемами и переживаниями. Поэтому на примере страха смерти я покажу вам, как раскручивать любую ситуацию до стоящего за ней базового страха. Делать это проще всего через вопрос: что для меня в этом самое страшное? Если вы всерьез зададите себе вопрос, что страшного в смерти, вы неизбежно выйдете на осознание, что в самой смерти ничего страшного нет. Если жизнь после смерти есть, мы никогда не умрем. Если жизни после смерти нет, мы никогда не узнаем, что умерли. То есть либо нечему, либо некому будет расстраиваться. В действительности, люди боятся не смерти как таковой, а того, что будет ей предшествовать или за ней последует, то есть собственных экзистенциальных страданий. Парадокс в том, что сколько бы я ни задавала этот вопрос, что страшно в смерти, своим клиентам, я ни разу не получила конструктивного ответа, поскольку наш современник, будучи психологически незрелым, к своим 30, 40, 50 годам ни разу не брал на себя труд выстроить отношение к смерти и отношение со смертью. Поэтому предлагаю вам прямо сейчас задать себе этот вопрос: что страшного в смерти? Раскрутка до базового страха может выглядеть, например, так. Что страшного в смерти? То, что меня не станет. Что в этом страшного? Уже ничего нельзя будет изменить. Что в этом страшного? Если я что-то не успел сделать, я уже не смогу успеть. Что в этом страшного? Получится, что я неудачник, который ничего не смог и зря прожил жизнь. Что в этом страшного? Я ни на что не годен. Вуаля! Базовый страх – я ни на что не годен. Или что страшного в смерти? Боюсь боли перед смертью. Что в этом страшного? То, что боль будет нескончаемой. Что в этом страшного? С болью невозможно жить. Что в этом страшного? Это уже не жизнь. Если это уже не жизнь, то я не живу, а значит, это базовый страх – я не существую. Пример работы со страхом смерти близкого человека из моей собственной терапии. Когда родился мой первый ребенок, и у меня еще не было опыта материнства, мне нужно было решить для себя проблему всех типичных материнских тревог и страхов, поскольку я слишком ленивый человек, чтобы бояться и тревожиться. Плюс к тому времени я уже привыкла жить в состоянии спокойной уверенности. Разумеется, большинство материнских страхов связаны с тем, что ребенок может умереть. Однажды моя дочь заболела, и врачи не могли поставить диагноз. Ребенок угасал не по дням, а по часам, лежал безвольной тряпочкой. И я взялась за проработку страха детской смерти. Бессознательное сразу вывело мне мою собственную 4-летнюю идентичность, которая говорила: «Мама меня бросила». Речь шла о решении матери отдать меня в детский сад, где меня довольно жестоко травили. И теперь моя детская идентичность боялась, что и собственный ребенок ее бросит, если умрет. Это напрямую вывело меня на базовый страх «я одинок». Я убрала этот базовый страх. С тех пор у меня уже 3 детей, и ни с одним из них я не страдала от материнских тревог и волнений. Проделайте аналогичную раскрутку для себя, и вы убедитесь, то, что делает смерть страшной для вас, это и есть ваши базовые страхи. Любая близость смерти всего лишь активирует их, создавая ужасное состояние, хотя сама по себе смерть, если смотреть на нее без базовых страхов, тоже всего лишь событие. Теперь экстраполируем этот принцип на другие жизненные ситуации. Подумайте о чем-то, что вас пугает и, как вам кажется, может произойти в вашей жизни. Сколь бы кошмарно ни представлялась вам эта ситуация, мы уже знаем, единственное, что в действительности делает ее страшной, это ваши собственные базовые страхи, которые вам эта ситуация подсветит, если произойдет. Проделайте с этой воображаемой угрозой раскрутку до базового страха, задавая себе вопрос, что для меня в этом самого страшного. Потренируйтесь делать аналогичную раскрутку с разными событиями. И в идеале выработайте у себя навык в любой дискомфортной ситуации сразу смотреть в корень проблемы и выявлять, какой именно базовый страх оказался актуализирован. Уже само понимание, что в действительности не происходит ничего страшного, а страшен только ваш собственный страх, даст вам возможность диссоциироваться от проблемы и решать ее с более холодной головой. Затем, убирая базовые страхи один за другим, вы обнаружите, что в этом мире в принципе нет ничего по-настоящему страшного. Страх перестанет для вас существовать. Одно это уже сделает вас сверхчеловеком по сравнению с подавляющим большинством людей, для которых именно страх является ведущим регулятором их состояния и поведения. Техники избавления от базовых страхов. Когда вы выявили, какая формулировка базового страха откликается у вас в той или иной ситуации, можно действовать разными путями. Первое. Ассоциированно. Внутренним взглядом загляните в собственное тело и оцените, где именно у вас болит базовый страх, так же, как мы действовали в технике работы с состояниями. Ищите что-то максимально глубокое и максимально темное или черное. Вначале могут выходить более поверхностные образы, прикрывающие истинную проблему. Но настоящий образ базового страха – это почти всегда что-то черное, будь то шар, яйцо, камень, желе, тягучая жижа или черная дыра. С точки зрения языка бессознательного это очень логично. Самые светлые образы и сам свет являются символами максимального добра, а символами максимального зла служат, естественно, самые темные образы. Черная дыра базового страха – это прямой антипод солнца, любви и истины. Это солнце, которое светит черным светом и вместо любви производит боль и нелюбовь. Солнце ресентимента. Найдя такой черный образ базового страха, утилизируйте его любым способом, как в технике работы с состояниями. На место черноты вложите солнце бело-золотого света как символ источника любви и истины «Я в порядке». Перезагрузитесь, посмотрите по сторонам. Затем оцените изменения в своих ощущениях. При необходимости повторите технику. Второе. Проявите фигуру себя в состоянии активированного базового страха. Найдите образ базового страха в ее теле, извлеките и утилизируйте его, замените на образ солнца любви и истины. Оцените изменения в состоянии фигуры. При необходимости дополнительно дочистите или дорастите ее до состояния благополучия на 10 из 10. Затем попросите эту обновленную, взрослую и ресурсную идентичность почистить ваше тело от образов базовых страхов и соединиться с вами. Вернувшись в реальность, оцените изменения в своем самочувствии. Третье. Проявите две крайние фигуры себя, одна из которых будет воплощением базового страха, а другая – базовой мотивацией. С большой долей вероятности вы увидите одну гиперпассивную фигуру, а другую – гиперактивную. Однако важно понимать, что, какой бы позитивной ни казалась вам фигура, олицетворяющая базовую мотивацию, она точно так же заражена страхом и ложью «я не в порядке». По аналогии с техникой работы с конфликтующими фигурами, найдите в каждой из фигур ядро их негативного мнения о себе. С большой долей вероятности это и будет образ базового страха. Очистите каждую из фигур от черноты, вложите в каждую солнце идеи «я в порядке» и оцените изменения в облике и состоянии фигур. Если они стали достаточно благополучны для слияния, предложите им объединиться, и вы получите свою новую взрослую идентичность, всецело осознающую, что она достаточно в порядке для того, чтобы жить и радоваться. Пригласите ее соединиться с вами. Если фигуры не стали идентичными для слияния, расспросите их, что еще плохого и о чем они думают. Очистите их от любых образов негативных убеждений до состояния, когда они будут готовы сливаться. В редких случаях фигуры ложной сущности и ложной самости при слиянии могут аннигилироваться либо превратиться в источник ресурса – бело-золотое солнце, шар энергии и тому подобное. И тот, и другой вариант нормален. Источник ресурса и знания «я в порядке» вы можете вложить себе в тело, туда, куда вам захочется его поместить. Четвертое. И, наконец, самый основательный способ зачистки базовых страхов, который потребует от вас работы в прошлом. Я рекомендую делать эту технику уже после того, как вы основательно поработаете со своими идентичностями, проекциями близких и, что важнее всего, с убеждениями. Иначе без помощи психотерапевта техника может оказаться для вас слишком сложной. Но даже если вы начнете ее делать и не справитесь, в этом нет ничего страшного. Вы всегда можете поставить изображение на паузу, превратить его в картину в раме и повесить в выставочный зал тех эпизодов вашего прошлого, к которым вы сможете вернуться позже и доработать их самостоятельно или с помощью психотерапевта. Для того, чтобы выполнить зачистку базовых страхов в прошлом, представьте, что отправляетесь назад во времени, к тому себе, который был чистой любовью еще до встречи с первой дозой лжи «я не в порядке». Найдите фигуру такого себя в прошлом или проявите образ себя, когда вы были чистым, сияющим младенцем. Неважно, будет это новорожденный младенец или младенец еще до рождения. Оцените, насколько он чувствует себя благополучно по шкале от 0 до 10. Если цифра меньше 10, значит, в тело образа уже попало зерно негативной информации. Просканируйте тело младенца волшебным взглядом рентгеном и очистите его от любой черноты, темноты, серости, тяжести. Этот ребенок в бессознательном виртуальный, у него нет физического тела. Его выживание уже не зависит от благосклонности родителей, от всего, что будет происходить в его жизни и всех, кто будет его окружать, может зависеть только его состояние, которое он передаст вам. Наша задача – создать ему состояние полного благополучия и сделать его настолько самодостаточным и невосприимчивым ко злу и лжи, чтобы никто и ничто на его жизненном пути не являлось причиной его состояния, и чтобы он мог пронести благополучие через всю жизнь до точки настоящего, до вашего возраста. Вообразите, что берете с неба и вкладываете в тело себя младенца образы источников бело-золотого света любви с ключевыми истинами «я в порядке», «другие в порядке», «мир в порядке», «жизнь в порядке» и «Бог в порядке». Попутно расскажите младенцу, что он в порядке, уже по факту своего появления на свет, потому что все, кто был недостаточно в порядке, не воплотились, не зачались, не родились и остались миллионами недобежавших сперматозоидов и сотнями неоплодотворенных яйцеклеток. А значит, уже по факту своего рождения он достаточно хорош для того, чтобы жить и радоваться, и делать в этом мире то, что захочет делать, и создать в этом мире то, что захочет создать. В грядущей жизни он может слышать многое и от многих, но даже мнение самых близких людей остается всего лишь их мнением и ничего не говорит о нем, о его сути. Он может ждать и не дождаться от них любви, но это ничего не говорит о нем, просто его близкие не боги, и когда-то их самих недолюбили родители. Они делают и дают лучшее из того, чем владеют, даже если кажется, что они не дают ничего. И даже если кажется, что они творят зло, они всегда выбирают меньшее из зол, на какое способны. Расскажите себе, младенцу, что у него в жизни будет много событий, но любые неудачи – это всего лишь события, и только от него зависит, как к ним относиться. Расскажите ему, что за благо этого мира его не будет ждать расплата. За все блага этого мира он уже заплатил испытанием рождения. И теперь все зависит только от того, в какие собственные цели и желания он захочет вложить время и усилия, чтобы достичь их. Расскажите ему, что другие люди тоже в порядке, просто потому, что никто не рождается злым или жестоким младенцем. Каждый при рождении – такое же солнце любви, но каждый затем получает свою дозу боли, бед и обид, и мыслит, действует и ведет себя, увы, чаще именно из боли, чем из любви. Расскажите ему, что не сам человек плох, но плохим может быть его поведение, и только от каждого из нас зависит, как относиться к этому поведению. И если понимать, что ни один человек не получил необходимого количества любви, когда был ребенком, то каждому можно дать любви, и тогда каждый будет поворачиваться к тебе самой лучшей своей стороной, потому что на любовь можно ответить только любовью. Расскажите ему, что мир в порядке, просто потому, что мир не субъект воли. Он не может быть плохим, несправедливым или опасным. У мира нет дефолтных свойств, он слишком многообразен, чтобы его можно было уместить в какие-либо эпитеты. Мир – это всего лишь локация, игровая площадка с большим разнообразием тренажеров. И только от нас зависит, какие тренажеры выбирать для получения нужного нам опыта. И даже если на игровой площадке качели ударили меня в лоб, это не значит, что площадка плохая или я плохой. Это значит всего лишь, что в следующий раз я буду внимательнее. Расскажите ему, что мир великолепно сбалансирован и очень справедлив. Здесь каждому дается по вере его, и только от него самого зависит, во что он будет верить. Если будет мыслить о мире хорошо, то и мир повернется к нему своей самой лучшей стороной. Расскажите ему, что жизнь в порядке, потому что жизнь также не является субъектом воли для того, чтобы нарочно быть для кого-то тяжелой и опасной. Жизнь – это процесс, это всего лишь время, и только от нас самих зависит, какими людьми, событиями, занятиями, мыслями и эмоциями мы наполним это время. У жизни тоже нет дефолтных свойств. Каждый волен сделать ее настолько яркой, полной и красивой, насколько сам захочет и приложит для этого усилия. Только кажется, что взрослая жизнь – это проблемы, рутина и обязанности. В действительности это свобода и возможности. А взрослый человек – не усталый состарившийся ребенок. Настоящий взрослый – это воплощенная любовь и мудрость. Настоящее взросление – приумножение всех капиталов – интеллектуального, творческого, эстетического, духовного, социального, репутационного, материального. Подлинная взрослость – это не потеря ценных детских качеств, но их дальнейшее совершенствование и приобретение новых, еще более значимых взрослых качеств. Быть зрелым – значит вернуть себе ту серьезность, которую обладал в детстве в игре, писал Ницше. И даже взрослая ответственность – это не тяжкий груз, придавливающий к земле, а воздушный поток, поднимающий ввысь. Не тюки на плечах, а крылья за спиной. Это возможность быть творцом и оставить свой след. Возможность влиять на мир не потому, что он плох, а потому что знаешь, как сделать его еще лучше. Расскажите ему, что Бог в порядке, потому что Бог есть любовь. И даже если что-то в этом мире кажется нам злом или несправедливостью, то лишь потому, что в моменте мы не способны увидеть всю картину целиком и понять ее смысл. Зло – это добро, которое лично нам не по вкусу, подлинный смысл которого пока не понят, но однажды он обязательно будет понят. Расскажите ему, что и любовь в порядке. Любовь не приносит боли, она не причиняет страданий. Только зависимости причиняют боль. Любовь не может быть безответной, на любовь можно ответить только любовью. Настоящая любовь не имеет ничего общего со слабостью, мягкотелостью, услужливостью и потаканием. Настоящая любовь – это ницшанская, созидающая любовь, которая выше сострадания. Это строгая любовь Христа, который гнал торговцев из храма. Это взрослая и мудрая любовь, которая руководствуется подлинным благом для человека и потому решает в каждом конкретном случае, кому помогать, а кого оставить одного, расти самостоятельно. Расскажите ему, что любовь не живет нигде вовне, она живет лишь внутри него самого. Другие люди и события только включают в нем любовь. Но если источник ее не захламлен, то мы можем сами включить и не выключать ее и направлять любовь на все, из чего и состоит наша жизнь. На себя, на других, на мир, на собственное дело. И куда мы направляем любовь как живительную силу, там и рост. А значит, главное, чем стоит заниматься каждому, это открывать источник любви внутри себя, становиться самому любовью, становиться самодостаточным, подлинно взрослым, чтобы являть другим моральный образец и быть объектом восхищения. Ведь сказано: «Спасешься сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Вложите в него солнце любви, как образ источника его внутренних ресурсов, который будет расти вместе с ним и сделает его самодостаточным, независящим от того, одобрят ли, оценят ли, полюбят ли его другие. Наблюдайте за тем, как будет меняться ребенок, как будет расти его самодостаточность. И когда вы почувствуете, что теперь перед вами уже не по-детски мудрый младенец, который может сказать «Я и есть любовь», который может идти по своему жизненному пути совершенно иначе, глядя на все происходящее и на всех участников его судьбы, покажите ему вектор его пути до точки настоящего, до вашего возраста, и начните вместе с ним идти вперед. Возможно, он повзрослеет стремительно, возможно, он пройдет по значимым для вас этапам и событиям вашей биографии. В этом случае смотрите, как иначе он будет мыслить о них и чувствовать себя в них. Если вы сделали все правильно, этот ребенок уже сам сможет дарить мудрую любовь и своим недолюбленным незрелым родителям, и сверстникам, которым тоже не додали любви их недолюбленные незрелые родители, и таким же незрелым взрослым. Если вы чувствуете, что прошлое пока еще сильнее вас, вы можете по пути следования ребенка останавливаться там, где трудно, и преображать фигуры других участников, так же, как мы с вами редактировали проекции реальных людей в вашем бессознательном. Вы можете дать фигурам собственных родителей, не достававшей им любви и мудрости, и освободить их от страхов. Вы можете вычищать боль из всех людей, которые встретятся вам по пути. Боль, которая в действительности скрывается за обидой, злостью или агрессией. Если вы научитесь за любым поведением или эмоциями людей видеть ту боль, что руководит ими, в своей реальной жизни вы станете тем Нео, который вышел из матрицы. Вам станет виден и понятен тот незримый программный код, на котором строятся все человеческие взаимоотношения. Люди ищут друг в друге любовь, но обмениваются только болью. Кажущаяся любовь оборачивается болью, как сокровище золотой антилопы черепками. В таком мире человек, создавший источник любви внутри себя, уже будет сверхчеловеком. Если вам удалось провести фигуру себя по жизненному пути и вырастить ребенка до собственного возраста, соединитесь с этим великолепным «Я» в точке настоящего и посмотрите на пройденный путь как на новую версию собственного прошлого, которое теперь ваше. Такой была бы ваша жизнь, если бы вам не требовалось получать уроки, опыт и вырабатывать качества, которые нельзя было выработать никак иначе. Но теперь, когда опыт получен, уроки уже пройдены, а качества выработаны, вы можете очистить этот путь от боли, которая сопутствовала ему в реальности, и заменить в бессознательном неблагополучную версию своего прошлого на благополучную. Вы можете в любой момент возвращаться к этому исправленному пути, соединяться на старте с мудрым собою младенцем и мысленно проживать эту новую жизнь уже от первого лица, глядя на все своими глазами. Вы можете создать себе волшебных, мудрых и любящих родителей и купаться в их любви. Вы можете создать себе то детство, которое вы хотели бы прожить, и прожить его. Вы можете пройти по жизни не спеша и насладиться каждым возрастом, наблюдая, как каждый новый возраст дает вам все большие возможности. Так, проживая свою идеальную жизнь, очищенную от боли и наполненную любовью, вы подойдете к точке настоящего тем всемогущим и бессмертным великолепным «Я», каким и задумывал вас Создатель. Отзывы моих клиентов красноречиво говорят, насколько иначе можно жить и даже отпускать близких, когда вы свободны от базовых страхов. Вера, добрый вечер. Последние несколько дней руки чешутся написать вам. Вряд ли я смогу описать все, что происходит сейчас со мной. Но если коротко, то все вот эти мыслить позитивно, принимать все как есть, не строить никаких ожиданий, идти в страхе и еще много всего, а главное – полюбить себя. Все эти вещи, которые я миллион раз слышала от разных психологов и тому подобных, но оставался один вопрос – как? Мозг все понимал, но как переложить это на жизнь, было непонятно. А сейчас все стало именно так. И каждый день я с удивлением замечаю очередное такое изменение, анализируя прошедшие дни. И все становится так просто и понятно. И осознание, что об этом ведь из каждой дырки говорится. И можно хоть 100 раз услышать, прочитать и так далее. Но на самом деле наша с вами терапия, и вот он, тот самый результат, за которым люди ходят к разным специалистам и отдают сотни тысяч рублей. Вера, вы сокровище, спасибо вам. Не передать словами, сколько сейчас во мне любви к миру, к людям, к себе. И это благодаря вам. Я несколько лет с отцом даже не разговаривала. А 2 года назад мы увиделись после долгого перерыва. Я уже чувствовала, что я повзрослела, что мы общались иначе, чем когда я была ребенком или бунтующим подростком. Эта встреча была очень большим счастьем. Как бы это ни звучало ужасно, но сейчас, когда папа умер, я счастлива, что у меня в душе к нему нет ненависти, только любовь. Я помню все, но ни за что не сужу и понимаю, как же сильно он меня любил и как сильно я его люблю. У меня в душе нет боли. Я плачу все это время, но не от боли, а от любви, что ли, или от чего-то, что я не могу сформулировать. Светлая память больше для меня не просто слова. Спасибо вам огромное за всю эту работу, которую мы вместе провели. Так искренне любить и так искренне отпустить все плохое, как я это смогла сделать, стоит любых денег и времени и сил.